Выйдя из отделения милиции, Настя поплелась на работу. В дежурной части взяла журнал и принялась делать из него выписки. Если Даша была для них так опасна, что они пошли на убийство милиционера, чтобы забрать написанную ею записку, то не попал ли в их поле зрения тот психопат, который подошел к ней вплотную и которому она сказала несколько слов? Выписав данные о всех криминальных трупах, обнаруженных в течение периода от 29 сентября и до сегодняшнего дня, Настя стала прикидывать, как ей побыстрее и без лишних разговоров собрать фотографии убитых. Поразмышляв, она поняла, что нужно идти к начальству. Виктор Алексеевич Гордеев, как обычно, переходил ангину на ногах, вследствие чего остался без голоса и общался с подчиненными при помощи мимики, жестов, а также ручки и бумаги. Для ведения телефонных переговоров он посадил в свой кабинет девушку и секретариата. Настю Колобок встретил приветственным жестом и вопросительным взглядом. Потом перевел взгляд на телефонную барышню. Настя слегка кивнула. Полковник тут же начертал записку и сунул ее под нос девушке. Та прочитала и радостно вспорхнула с места. — Если я понадоблюсь, вы мне позвоните, — прочирикала она и умчалась. — Виктор Алексеевич, у меня образовался выход на убийство милиционера, которое было в конце сентября на Таганке. Сержант Малушкин, помните? Колобок кивнул в знак согласия круглой лысой головой. В то же время по тому же делу, по которому я использую людей Денисова, у меня ясности почти нет никакой. Колобок сделал выразительный жест, означавший: «Значит, ты все-таки используешь людей Денисова, упрямая, непослушная девчонка». У меня есть веские основания подозревать, что одновременно с убийством милиционера, или, может быть, чуть позже, спустя несколько дней был убит еще один человек, и убит он был теми же самыми людьми, которые убили Малушкина. Я не знаю, кто этот человек, как его зовут, где живет, я не знаю о нем совершенно ничего, кроме самых общих примет внешности. Но есть девушка, которая может его опознать. Она видела его всего лишь один раз, но у нее профессиональная память на лица и приметы. Колобок снова кивнул, всем своим видом показывая, что слушает очень внимательно. Я хочу попробовать предъявить ей для опознания фотографии всех убитых после 29 сентября. При этом фотографии лучше прижизненные. Например, те, которые есть в паспортных столах. Конечно, если убитый получал паспорт не в Москве, то придется предъявлять посмертный снимок. Гордеев покрутил руками в воздухе и сделал круглые глаза, что должно было означать: «Ну так предъявляй! В чем проблема-то?» «Проблема у меня всегда одна и та же». Вздохнула покаянно Настя. «У меня нет сил ездить по отделениям милиции и по следователям, ведущим эти дела в поисках фотографий. Во-первых, вы же сами меня не отпустите на целый день». И снова последовал утвердительный кивок круглой головы. «Мол, естественно, не отпущу. Будешь еще в рабочее время всякими глупостями заниматься, когда дело выше крыши. Во-вторых...» Невозмутимо продолжала она, словно не видя выражения лица начальника. «Я не могу ездить через весь город туда и обратно, у меня не хватит здоровья на эти путешествия. А результат предъявления фотографии может оказаться очень полезным для раскрытия убийства Малушкина. Конечно, на нас оно не висит, но ведь коллега все-таки. Грех не помочь, если есть возможность. Как вы считаете?» Гордеев безнадежно махнул рукой, достал из стола чистый бланк и принялся его заполнять. Потом написал на отдельном листке длинное послание, прикрепил его скрепкой к бланку. Наконец, еще на одном листке накорябал: «Тебе уже за 30, перевоспитывать тебя поздно. Выпороть бы тебя как следует ремнем по заднице за твою лень, да боюсь бестолку. Работай, желаю удачи». На следующий день вечером Настя снова раскладывала перед Дашей фотографии, на этот раз уже другие. Они стояли в примерочной магазине «Орион», задернув шторку и используя вместо стола два сдвинутых вместе стула. «Нет, его здесь нет», — наконец ответила Даша, перебрав, пересмотрев больше сотни фотографий. «Дашенька, давай еще разок попробуем», — умоляюще попросила Настя. «Не торопись. Смотри внимательно, он обязательно должен здесь быть. Пойди принеси мне что-нибудь примерить, а то как бы наши друзья на улице не заволновались, и посмотри еще раз». Но и вторая попытка успеха не принесла. Даша Сундиева твердо стояла на том, что среди предъявленных ей фотографий нет фотографии мужчины, пристававшего к ней в метро. Сама Даша расстроилась не меньше Насти. — Это плохо, что я его не опознала? — робко спросила она. — Конечно, плохо, — вымученно улыбнулась Настя. — Это значит, что на самом деле я куда глупее, чем выгляжу, и нежели кажусь. — Как вы сказали? — залилась смехом Даша. — Это не я сказала, а Игорь Губерман. Есть такой замечательный поэт. — Ладно, Дашенька, будем считать, что я грубо ошиблась, и меня постигла заслуженная неудача. Забудем все, что было, и начнем сначала.